Вряд ли. Понимаю. Вам приятнее будет провести воскресенье в семейном кругу. Она и не подозревала, что супруги Мегре, как обычно, удовольствуются тем, что пойдут на дневной сеанс в ближайшее кино, а затем под руку вернутся домой. На площади Мегре заметила Пуэнта. «Вы были правы, патрон, но он от меня улизнул. Это не человек, а угорь. Я искал его поблизости от дома, но к самому дому я подойти не решился». Случайно заглянул в сквер на площади Вогезов. Из-за дождя там было мало народу. На одной из скамеек сидел человек. Я почти уверен, что это он. Коричневая мятая шляпа, темный костюм. Я вошел в сквер и направился к нему, но не успел сделать и 10 шагов, как он встал со скамейки и скрылся на улице Бирак. Я кинулся вдогонку. К большому удивлению двух старушек, которые болтали, сидя под одним зонтиком, но когда я достиг улицы Сент-Антуан, моего молодчика и след простыл. Он ходит за вами по пятам, как будто хочет убедиться, что вы продолжаете розыск. Видимо, он знает обо всем этом больше, чем я. Если бы только он заговорил. Ты с машиной? Нет, приехал автобусом. Тогда вернемся тем же способом. Имя Грэ. Сунув руки в карманы, направился к остановке. Глава 5. Чита Мегре не пошла в кино, как мечтал комиссар накануне. Крупный дождь с шумом барабанил по мостовой, и на бульваре Ришар-Ленуар почти не было прохожих. Только несколько темных фигур под зонтиками пробежали к воскресной мессе, прижимаясь к стенам домов. Прежде чем заняться утренним туалетом, а на этом играя вопреки своим привычкам, решился лишь около 10, он долго слонялся по квартире в пижаме и халате, делать ничего не хотелось. Его опять знобило. Температура, правда, была небольшая, но он был вялым. Госпожа Мегре никогда не пропускала случая побаловать мужа, и он всякий раз начинал ворчать, притворяясь, что не нуждается в ее заботах. Что у тебя на завтрак? Жаркое с сельдереем и пюре. Все как в детстве. Воскресное жаркое. В те времена Мегре любил сильно прожаренное мясо. Вообще в этот день на него не раз пахнуло детством. Супруги сидели у себя, поглядывая, как хлещет дождь. Около полудня Мегре, поколебавшись, объявил: «Налью-ка я себе стаканчик сливянки вместо аперитива». Жена не стала возражать, и комиссар открыл буфет. Ему предстояло выбрать между сливянкой и малиновой настойкой. И ту, и другую присылала свояченица из Эльзаса. Малиновая настойка была душистой, достаточно было секунду подержать глоток во рту, чтобы потом добрых полчаса ощущать ее аромат. «Тебе налить капельку?» «Нет, ты же знаешь, после этого меня клонит в сон». В квартире пахло чем-то вкусным. Даже насморк лишь слегка мешал наслаждаться этими ароматами. И комиссар спокойно листал еженедельники, просмотреть которые не успевал в обычные дни. Странно все-таки. В некоторых кругах уже не осталось ничего святого. Жена не спросила, на что он намекает. Мегре, несмотря ни на что, даже вопреки собственному желанию, был поглощен делом Шабю, и время от времени у него вырывалось несколько соответствующих фраз. Когда добрая сотня людей не прочь избавиться от одного и того же человека, кто же этот полухромой субъект с такой ловкостью растворяющийся в толпе? И как он ухитряется заблаговременно оказываться там, где появляется Мегре. После обеда комиссар вздремнул в кресле. Когда он раскрыл глаза, госпожа Мегре шила. Сидеть, сложа руки, она вообще не могла. «А я проспал дольше, чем думал. Это тебе только на пользу. Хоть бы уж этот грипп». проявился по-настоящему.